Затем капризничала погода, ветер дул с такой силой, что старт энергии отложился на сутки. Когда, наконец, тройной факел ее ракет утонул в облаках, начался наш обратный отсчет для нас. Из последних минут запомнилось, как укоризненно смотрел на меня офицер, когда я в карман скафандра запихнул микроскопическую куколку и столь же крохотного мишку, сувенир детям, да еще уговоры Жоры Шонина. «Юра, ты же и так герой всех времен и народов, будь человеком, пусти меня слетать», разумеется, в шутку. В этот раз лежать в шарике кабины пришлось гораздо дольше, нас загрузили с запасом по времени, чтоб успеть устранить любые непредвиденности к моменту запуска, и восход 5 сверхточно успел к рандеву с лунным кораблем. Показалось, что в этот раз перегрузки даже меньше, чем 5 лет назад, что неудивительно, потяжелевшую третью ступень двигателей первой разгоняли не столь стремительно. А вот ощущения в невесомости были ровно те же. «Алексей, рассказывай, что к чему, я же давно летал и лишь один виток, да успокойся, привезу тебя назад в лучшем виде». Наверное, от того, что Леонова вплоть до лифта не провожала жена, он выглядел олимпийски спокойным. Мы оттарабанили доклады о самочувствии и о поверке бортовых систем. Я поглядывал в иллюминатор, времени выдалось даже несколько больше, чем в первый раз. Часть работы взял на себя второй космонавт. Северное полушарие, обильно задернутое облаками, как наши окна модным дидероном, не впечатлило. Над южным бушевали грозы. Очень необычно видеть грозу с высоты более 200 километров, словно в темных тучах оборвала электропроводку, и она сердито искрит. Стыковка с ЛК произошла через виток и довольно нервно. Мы соединились с ним кормовой частью восхода, потому что с другой стороны лунного аппарата висела перезапускаемая ступень энергии, предназначенная для разгона состыкованных кораблей до первой космической. Американцы в программе «Аполло» тоже столкнулись с этим фактором и предпочли перестыковку по пути к Луне. Мишин и компания решили не заморачиваться и не усложнять первый этап. Как только отработала и отделилась разгонная ступень, снова пришла невесомость. Теперь в случае нештатной ситуации, как у «Аполло-13», облет Луны неизбежен. Но пока техника вполне укладывалась в заданные параметры, грех жаловаться. А вот человеческая составляющая. На вторые сутки в космосе почувствовал себя хуже. Знаю, при нормальной гравитации мозг опирается на нижнюю часть черепной коробки, здесь же он всплывший. Доложил в ЦУП, что самочувствие так себе, но терпимое. Леонов адаптацию к невесомости перенес лучше. Что сейчас творится на Земле? После катастрофы предыдущего экипажа обсуждалось предложение ничего не давать в эфир, пока Леонов не вернется живым и здоровым на борт восхода. Но американцы засекут запуск двух ракет, услышат радиообмен, заметят, что какая-то конструкция взяла разгон к Луне. Голоса заверещат на все голоса, пардон за каламбур. В итоге, как часто бывает, возобладало половинчатое решение сообщить о полете к Луне, но умолчать о планируемой посадке, ограничиваясь обтекаемым в целях продолжения научных экспериментов. На третий день недомогания прошли, адаптировался полностью, и если что-то доставляло дискомфорт, так это теснота кабины. Можно отстегнуться и оттолкнуться от кресла, но путешествие на расстоянии в четверть метра мало вдохновит. Поэтому оставались на месте и плыли в космосе, занятые мелкими экспериментами в невесомости, а также контролем систем. Конечно, за ними следили БЦВМ и ЦУП, но кому больше всех надо, поэтому вели контроль, за ним надзор, за надзором спецконтроль, над всеми, спецконтроль за спецнадзором, ровно как в романе «Шовал и Валлё», еще не написанном, и в его прекрасной экранизации Рижской киностудии. Главное, чтоб сохранялась правильная ориентация солнечных батарей. Двигатели молчат, но на борту работает масса аппаратуры, в том числе охлаждение и вентиляция. Без них обитаемый объем очень быстро превратится в финскую сауну, затем в крематорий. Из всех мелких экспериментов самыми приятными оказались дегустационные. С каждым стартом разнообразилось меню, сейчас звездные повара расстарались на славу. Супы, борщи, рассольники, мясное пюре с картофелем, паре мяса птицы с кашей, всего до 20 горячих блюд, точнее, разогреваемых, хлеб бородинский, сыры, ветчина, осетрина, судак, клубника. Нам бы в авиаучилище 10-ю часть этого великолепия, все бы как один рвались в космонавты. Нормы были достаточно свободные, мы с Алексеем налегали на то, что по вкусу каждому, докладывали о впечатлениях. Пока не случилась беда. На исходе 4-го дня, За считанные часы до маневра коррекции с выходом на лунную орбиту мой напарник занемог. Подскочила температура до 38, жаловался на диарею и боли в животе. Едва успел поднести к лицу пустую упаковку, как его вырвало. Спасибо, что не расплескал, и нам не пришлось ловить ароматные капли по всему обитаемому пространству. Алмаз, я, кедр. Прошу оценить состояние Алмаз-2, донеслось из ЦУП. Да выдержу. Какие наши годы? Скажут, обосрался только от одной мысли о спуске на Луну, Алексей. Я начал закипать, как чайник на плите. Речь сейчас не о спуске. Земля конкретно готова прервать задание. Сбрасываем Луны, не выходя на круговую, и идем домой, клизмы ставить. В то же время смотрел на него с сочувствием. Это пик, апофеоз жизни. То, к чему шел 5 лет. Дело, ради которого, быть может, и предназначен с рождения. Ломать мечту из-за банального желудочно-кишечного расстройства. Вообще, мы понимали друг друга хорошо, и не только в паре с Леоновым. В отряде космонавтов все были коллективисты и контактные. Будучи заточенными в крохотном шарике, ссориться – непозволительная роскошь. Надо поддерживать товарища и рассчитывать на его помощь. Все, никаких фрейдистских психологических маневров, столь любимых американцами. Не являются ли ваши проблемы следствием проблем в детстве с родной матерью? Давайте поговорим об этом. Мама, святое, не тронь. А если человек гнилой и склочный, ему не место среди нас, независимо от причин. Даже не думайте прерывать. Справлюсь. На Луне тяготение в 6 раз меньше. Считаешь, я в 6 раз ослабел? ЦУП тем временем приказал отменить прием пищи. На Байконуре изъяты и отправлены на экспресс-анализ тубы с едой из партии, откуда взяты припасы на наш кораблик. Все, мы на окололунной орбите. Связь потеряна, восход зашел в тень Луны. Она очень яркая, особенно по сравнению с угольной чернотой неба и невероятным числом звезд. С Земли столько не видишь даже в тропиках в ясную погоду. Леонов проглотил жаропонижающие пилюльки и от кишечного расстройства, аптечка наша небогата. Чуть полегчало, но даже голос слаб. Я смогу, раз должен, у меня получится. После второго витка и восстановления связи ЦУП пошарашил. Нас пытались отравить. Алмаз, я кедр. В отдельных экземплярах пищевых упаковок борщ украинский и свинина в кисло-сладком соусе обнаружены микроорганизмы, вызывающие острое желудочно-кишечное расстройство, не опасное для жизни, но приводящие к недомоганию. Посадка Алмаза-2 на Луну отменена. Алексей пробормотал что-то сквозь зубы. Кедр, я Алмаз-1. Прошу утвердить решение. Я буду пилотировать ИЛК. Алмаз-2 находится в удовлетворительном состоянии, чтобы контролировать автоматические системы пристыковки после возвращения на орбиту. Луна была очень близко. Наша траектория после коррекции стала почти круговой, меньше 100 километров в апогее. Крупные цирки, долины, впадины и невысокие горы в обрамлении темных пятен морей просматривались вполне отчетливо через иллюминатор. Я нащелкал множество снимков как заправский турист, особенно обратной стороны. Шикарные пейзажи Луны, обалденные картины космоса, и все разбивалось о недомогании напарника. Алмаз-1, посадку разрешаю, сжалился, наконец, репродуктор. С этого момента стало чуть проще. Мечтая попасть на Луну, я миллион раз повторял необходимые операции на тренажере, до автоматизма. Бросив Алексею утешительное в следующий раз, задраил люк, проверил скафандр, крепление шлангов, кабеля, а также страховочного троса. Он на 0,5 метра короче шлангов и проводов, чтоб те не оказались в натяг, если слишком отдалюсь. Погнали. Когда открывается дверца в борту самолета и ты прыгаешь, внизу, земля. Здесь дорога из люка ведет в никуда, в вечную и бескрайнюю пустоту. Страх, легкое головокружение и восторг от шагов непознанное. Я перебрался в спускаемый аппарат, он теснее гроба. Там хоть чуть-чуть места оставляют под цветы для дорогого покойника, здесь вряд ли вместится жалкая гвоздичка. Перед задрайкой люка я вытащил и вышвырнул в открытый космос контейнер с пищевыми тубами. Лучше легкая голодовка, чем нелегкое отравление. Мы начали 3-й виток и снова потеряли связь с Землей. Алмаз-2, я Алмаз-1. Как ты? Тоскую. На твоем месте чувствовал бы себя лучше. Мы какое-то время могли болтать, не опасаясь, что в нашу болтовню вмешается ЦУП. Сейчас автоматика расцепит нас. Уверен, нормально. За меня не волнуйся. Давай сам. Хорошо, что не бросил сентенцию «будь осторожен». У каждого, кто садится в космический корабль, опция осторожности отключена, иначе какой к бибиним космос? Мы не рискуем понапрасну, ничего подобного, лишь выполняем инструкции. Земля показалась над лунным горизонтом, когда восход выпустил меня из объятий и отдалился на десятки метров, медленно увеличивая расстояние. Без ретрансляции радиосигнала его передатчиками у меня нет связи с базой. Торможение. Я мог лишь незначительно управлять ориентацией, всматриваясь в приближающуюся поверхность. Спускаемая ступень шла под управлением роботрона. Под нами проносился хаос из кратеров, скалистых выступов, нагромождений камней, никакого ровного места. Даже океан бурь, лавовое поле, был весьма далек от равнины, метеориты за миллионы лет взрыхлили его. Как положено по инструкции, правая рука на ручке коррекции ориентации, левая – на кнопке аварийного пуска двигателей взлета. На финальном этапе у меня всего 3 секунды, чтобы скорректировать точку посадки, если внизу не окажется ровной площадки. Прощай, Луна. Эту ситуацию много раз обсуждали на партсобрании, пока Комаров разок не отрезал. Если ты, коммунист, никогда не нажмешь, садись. Кроме того, досрочный набор высоты приведет к тому, что я окажусь довольно далеко от восхода, основательно отстав. При весьма ограниченных запасах керосина и кислорода на его борту сближение и стыковка сильно усложнятся. Поэтому, садимся, и никаких гвоздей. Радара нет, высоту определяет оптический прибор, но как только реактивные струи дотянулись до поверхности, я заподозрил, что он врет и показывает расстояние лишь до поднятых облаков. Вроде бы место на четверочку по пятибалльной, сложно рассмотреть из-за взметнувшейся пыли, последний вздох тормозного двигателя. Бабах, нет, не так я представлял себе мягкую посадку. Даже если бы я сверзился метров с 10, опоры выдержали бы. Тем более, корабль застыл точно не в вертикальном положении. Посмотрел в иллюминатор, там только завихрение пыли, вздыбленной реактивной струей. Сила тяжести в шестую часть земной ощутима, но даже где-то приятно. Кедр, я, Алмаз-1. Посадка состоялась. Проверяю техническое состояние. Я спешил. Полный оборот восхода вокруг Луны, около 2 часов. Мне надо успеть на рандеву. Люк долой, вывинтился из спускаемого аппарата и спустился по лестнице на поверхность, по щиколотку увязая в пыли. Так, ДДУ вырубился явно при высоте больше 10 метров, потому так тряхнуло, опоры деформировались, а взлетная ступень будет вынуждена стартовать под углом порядка 40-45 градусов к вертикали, что не очень хорошо. Я установил камеру, взяв спускаемый аппарат с ракурса, чтоб не бросались в глаза крены повреждения, сам немного попозировал, затем бросился к контейнеру, он снаружи, достал оттуда вымпел, флажок и миниатюрный бур. Любоваться просторами Луны, быть может, потом, по фото. Я один за час с копейками выполнил программу, на которую 2 американцам в моей прошлой реальности требовались многие часы. Озираться по сторонам некогда. Прихватив цилиндрик с образцами грунта, вновь втиснулся внутрь корабля и задраил люк. Шлем не открывал, и так внутренняя поверхность обильно покрылась микрометеоритной пылью. Всего лишь крошки, а ведь они, наверное, путешествовали по космосу сотни миллионов лет. Какая-то часть этих частичек прибыла с окрестностей далекой звезды из-за пределов Солнечной системы. Но теперь они, лишь просто грязь, которую не хотелось пускать к телу. Взлет. Алмаз-1, я Кедр. У вас перерасход топлива. Алмаз-1, вы не подниметесь до расчетной высоты. Из-за крена в момент старта, из-за повреждения от удара при посадке, не столь важно. По-настоящему существенно другое, хватит ли его для выхода в расчетную точку встречи с восходом. Он вынырнул из зоны радиомолчания до моего взлета, шли интенсивные переговоры. Алмаз-2, я Кедр. Траектория движения пересчитана. Снижение до 62 километров. Алмаз-2, я Кедр. Ограничение топлива на коррекцию орбиты и возвращение. Алмаз-1, топливо израсходовано. Я сам прекрасно заметил, когда остановился двигатель взлетной ступени. Больше от меня ничего не зависит. Лунный корабль превратился в искусственный спутник естественного спутника, практически вечный, потому что не тормозится атмосферой, с периодом обращения менее 2 часов. На его борту есть электричество благодаря 2 небольшим солнечным батареям и аккумуляторам, оттого вентилируется и охлаждается мой скафандр, а также кабина. Воздуха часов на 30, немного воды, все. Без восхода я голый беззащитен перед открытым космосом, поэтому сообщение, что бортовая ЭВМ орбитального корабля отрубила тягу двигателя до окончания сближения, потому что иначе восходу не хватит топлива на возвращение», — прозвучало смертным приговором. «Стыковка отменена. Алмаз-1, я Кедр. Нам чрезвычайно жаль. Что мы можем сделать для вас? Да ничего уже не можете. Это конец». Я прикрыл глаза. Напряжение, владевшее мной в последние часы и позволившее поддержать бешеный темп, уложившись в единственный виток восхода вокруг Луны, куда-то улетучилось. Можно никуда не спешить, собраться с мыслями. Пока Леонов не улетел, и поддерживается связь с ЦУП, передать последний привет родным, а потом провести последние часы в размышлениях, что у меня получилось во второй и очень короткой жизни. Я здесь провел 8 лет, 8 прекрасных лет, куда более понятных и морально комфортных, чем в том постсоветском будущем. Обеспечил, что Советский Союз первым доставил человека на Луну, а поскольку практически готова следующая экспедиция, куда больше шансов, что другой космонавт вернется живым. Но как горько умирать. Простите меня все, кому обещал вернуться. Алла, Ксюша, Андрей, вы всегда со мной, а я всегда с вами. Если заплачу, капли не потекут по щекам вниз. Я в космосе, в невесомости, и практически уже в вечности. Через годы или десятилетия, наверное, какой-то корабль отловит мой гроб. Достанут мое тело, запеченное как в гриле, когда сдохнет система охлаждения. Но мне уже все равно. Открыть люк и шлем скафандра, прекратив все разом, ни за что. Каждый должен до конца выдержать отмеренное. Не знаю, зачем. Пока не ушел восход, связь работала. Я слышал перебранку Алексея с ЦУП, но не особо вникал. Пока. «Алмаз-1, я Алмаз-2», — пророкотал в наушниках голос Леонова. В нем больше не чувствовалось прежней слабости, то ли адреналин от близости провала экспедиции и гибели командира, то ли принял стимулятор. Затем он забил на правила шифрования и заорал на весь эфир. «Юрка, не ссы, не брошу тебя, мы сближаемся. Готовься к переходу на восход без стыковки. Алмаз-2, я Кедр, сообщите о намерениях», — тревожно вмешался ЦУП. «Но мы вошли в тень Луны и на время избавились от ценных указаний с Земли». В замысел Леонова не верил ничуть. «Лихости от него точно не жду, пусть хоть сам вернется живым, а за нами придут другие». Глава 18. 18. Бемс, бемс. Я попытался укрыться от оплеух. Вот так в аду встречают прибывших. Алексей в роли сатаны оставил мои грешные душу и тело в покое. Оклемался таки. Надоело одному отбрехиваться от супа. Где мы? Не поверишь. На борту двухместного пилотируемого космического корабля «Восход-5», сделано в СССР. Ща я сам тебя ударю. Не посмотрю, что ты поносник. Он заржал. А давай. Мало того, что первая в истории успешная высадка человека на Луну, так еще первый мордобой в космосе. Ладно, ты отдыхал сутки, только прошли границу гравитационных полей, мы уже подхвачены тяготением Земли, еще 300 тысяч километров, и дома, дай попить, родной матерью тебе быть не подписывался, на, пей. В рот ткнулась мягкая трубочка. Блин, ничего не помню, да и вспоминать нечего. Я боялся, что корабли ляснутся, домой ни на чем лететь, хоть вылезай наружу и тормози ногами, но твой и без топлива, больше тонны, меня бы просто расплющило, попади между ними. Знаешь, если бы не проклятый фашистский роботрон, включил бы движки на считанные секунды и попал бы в стыковочный, шли ровно, он был достаточно бодр, видимо, организм прошел пиковую точку борьбы с инфекцией. Космонавта не так просто уморить. Я проглотил воду и продолжил расспросы, но фашист не позволил. А ты не посмел оторвать проводки и полностью перейти на ручное. Дальше. Ты рискнул прыгнуть, отсоединив шланги системы вентиляции и трос. Попытка была одна, и ты ее запорол. Всего на несколько метров промахнулся. Так бы и проплыл, величественно, гордо, зато мимо. Мертвый памятник самому себе. Но мужественный подполковник Леонов. Но мужественный без пяти минут дважды герой Советского Союза Леонов, наблюдавший за твоим барахтанием в космосе, отсоединил карабин страховочного троса, сам оттолкнулся от шлюза восхода, удерживаясь на одних шлангах, и как заправский ковбой кинул тебе трос. Всего-то, даже не интересно, легко-то. Но отчего я отрубился на сутки, от отравления углекислотой и от перегрева. Пока я тянул тебя как невод с золотой рыбкой, взошло солнце и поджарило в скафандре. Не знаю, насколько, но когда присоединил кабель, уже внутри восхода, твоя температура тела была свыше 40 градусов, и ты вонял. Индов запрели озимые, если бы. Духман шел конкретно от твоего скафа, и я допер, что воняет луна. Лунная пыль, Очень странный кисловатый запах. Поскольку ты пролюбил образцы, я протер шкаф и твои ботинки влажной салфеткой, сохранил ее для лаборатории, не благодари, хоть что-то привезем. Пролюбила это, я вытащил из кармана на бедре цилиндрический контейнер и пустил плавать по кабине. Леонов поймал его, тяжелый, надо отколупнуть камушек, вставлю в кольцо, подарю Свете. Света, это его жена, головой ударился, разговоры пишутся, нет, просто веселый, раз ты пришел в себя, нам еще 3 дня вместе голодать. ЦУП сообщил, что комитетчики уже произвели аресты, один из деятелей, отвечавший за контроль питания, признался, что умышленно добавил болезнетворных гадов в некоторые тубы уже после стерилизации, его связи и мотивы выясняются. Отдельные из продуктов, скорее всего, безопасны, но мы с Леоновым дружно решили терпеть, употребляя лишь воду. Для стройности полезно, желудки привыкли и более не досаждали голодными спазмами. На земле с нами работали в полной химзащите и в изолирующих противогазах, посадив в Алма-Ате в инфекционном отделении на 3-дневный карантин в опасении инопланетной заразы. Если бы успели исследовать образцы, добытые прежним экипажем, знали бы, Луна стерильна, в отличие от кишечника Алексея. Я был голоден и вполне здоров, что солнышко меня погрело, лишь на пользу. Когда, наконец, на нас спустили журналистов, и один спросил о самом заветном желании после посадки, я честно признался, ехать в Москву на поезде. Что-то мне страшно стало летать, хочу увидеть жену и детей. Только после пресс-конференции к нам допустили Аллу и Свету, негодяи. Хоть, быть может, и правы, мы бы не захотели расставаться с женами ради каких-то там журналистов. И, да, из ЦК Компартии Казахстана дали распоряжение выделить отдельный мягкий вагон до Москвы, в том числе для сопровождавших из ЦПК ВВС и Института авиационной и космической медицины. О, этот поезд надо было видеть. На каждой большой станции собиралась несметная толпа, мы подходили к окну, махали руками, люди едва не штурмовали вагон, сначала жители Казахской ССР, потом российские. Алла со Светой кормили нас только привезенным с собой и купленным в Алма-Ате, никакого вагона-ресторана. Лаваши с начинкой я успел струщить в первую очередь под завистливыми взглядами Алексея, которого Алла 2 дня держала на втором столе и лишь потом ослабила ограничения. Он, истощенный болезнью и голодухой, в земном тяготении первый день после приземления напоминал плащ, который хочется перебросить через руку. Я все же сохранил способность передвигаться своим ходом, слегка отъелся на больничном, потом добавил на домашнем. Когда в вагоне гасили свет, доказывал супруге, что никакие мужские функции в лунном полете не пострадали, а у нее не отпал вечный вопрос. «Гагарин, ты серьезно? То, что сказал перед журналистами, боюсь летать, точно больше не полетишь? Ну, в космос не так страшно, на самолете, оказывается, опаснее. Ну ты и врун. Мы очень уютно лежали на полке, в принципе рассчитанной на одного пассажира. Я не торопился переползать на свою. Штора, опущенная вниз и прицепленная отверстием на специально обученный штырек, почти не пропускала света, лучи от ночных фонарей только мелькали в щелях между шторкой и стенкой вагона. И в этой мелоте самого честного, ну, почти самого честного, человека на земле обвиняют во лжи. Почему, врун? Потому что видеозапись с камеры восхода запечатлела, как ты отключился от системы жизнеобеспечения и сиганул в открытый космос без страховки, а потом попал под солнце и выжил под его прямыми лучами без вентиляции скафандра, что считалось невозможным. Да по тебе диссертацию напишут, а этот кадр попадет во все учебники космической медицины. Как пример, что советские космонавты более живучие, чем тараканы. Твое счастье, что я посмотрела запись в день отлета, когда знала, что ты в порядке и строишь глазки казахским медсестрам, иначе родила бы ежа от страха, была бы у нас тройня. Расскажи эту историю папе, и он объяснит. Я не виноват, у некоторых мусульман есть поверье, что Аллах ночью не видит, и можно грешить. Ерунда, конечно, Бог всеведущий, но я-то не видел, что земля выползла из-за горизонта, и связь восстановилась, сам летел с отключенным кабелем, был уверен, нас не пишут. Зачем тебя лишний раз волновать? Все хорошо, что хорошо кончается. Гагарин. Она взяла меня за горло с нешуточной хваткой, ноготки царапнули кожу. Поклянись, больше никуда не летишь, а в Париж с супругой по приглашению президента. Лондон тоже ничего, говорят, в Лондон поезда не ходит, он на острове. Capital of the Great Britain, если ты не в курсе. Она больно укусила меня за нос, на том успокоилась. Так пролетели неполные четверо суток поездки, я уж начал совеститься по поводу каприза с поездом, самолетом давно уже были бы дома, тискал бы Ксюху с Андрюхой, отдал бы им игрушки, страшно сказать, побывавшие аж на Луне. Заяц с первого полета, дочь потеряла к нему интерес, хранился дома как семейная реликвия. Да и Казанский вокзал не особо подходил для торжественной встречи, красную дорожку под прямым углом к вагону далеко не раскатать, поступили проще, бросили на перрон ковер. Так даже лучше, прямо у вагона столпилось куда меньше народу, чем обычного Внуково, фактически стоял полукруг из главных встречающих. Шелепин, Косыгин, Брежнев, Семичастный, Вершинин, Келдыш и друг Суслов, в промежутке между ними и собственно поездом втиснулись операторы с камерами, сверху свисали микрофоны. Я шагнул первым под огни прожекторов. Товарищ первый секретарь ЦК КПСС, задание партии народа выпал. Шелепин не дал договорить, сгреб в охапку, аж зимнюю шапку мне сдвинул, едва не упала. Юра, спасибо, дорогой, спасибо, что все сделал и выжил, и себя спас, и для страны это неоценимо. Не знаю, что и как писали камеры и микрофоны, что уйдет в эфир. Шелепин принялся жмикать Леонова, мне жали руки остальные встречающие, я сиял на 32, от души искренне, в этот момент был рад даже Суслову. Наконец, в Москве, наконец, дома, и Алла права, завязываем. И Суслов тоже был прав, мои два успешных полета дали накопительный эффект. Народное ликование по поводу высадки на Луну точно не уступало эйфории от первого полета. Правительство проявило ту же щедрость, выделив нам и Леоновым по Волге. Понятно, что Алла не отдала черную с коробкой автомат, у нас теперь две. Мой товарищ получил расширение жилплощади в Звездном, нам уже некуда расширяться в Москве, поэтому добавилась служебная газдача в ближайшем пригороде. По 15 тысяч рублей на каждого, пачка талонов на получение одежды для себя и родных с очень секретных баз, не менее тайных, чем военные. Обоим по второй золотой звезде и по звездочке поменьше, на погоны, живем. До партийного съезда я сделал вояж по некоторым областным центрам, куда не попал после первого полета. Одним из них стал Оренбург, естественно, прихватил с собой первую космолиди, заодно навестил родителей, а потом отправились в училище имени Чкалова. Курсанты выстроились взводными коробочками, промаршировали. Начальник училища сменился, но осталось еще несколько человек, служивших во время выпуска 58-го, я их помнил, они делали вид, что помнили меня с тех пор, а не по фото в газетах. Хотя, байка о том, как курсант отказался покинуть самолет и посадил его без инструктора, передавалась из поколения в поколение, обрастая неизвестными даже мне подробностями. После неизбежной церемониальной части я спросил у офицеров: «У вас обучается курсант Павел Харитонов?» «Так точно, товарищ полковник, отличник. О нем как-то рассказывали его родители в Калинине. Попрошу вызвать курсанта». Моя просьба была равносильна приказу. Пацан, выдернутый к начальнику училища, чуть смешался, переступив порог, косил глаз в мою сторону, но собрался и четко отрапортовал генералу. Я смотрел на лицо, миллион раз виденное в зеркало, на такое же или гораздо более старое, жутковатое ощущение. Спросил его: «Сержант Харитонов Виктор Степанович и Харитонова Ольга Макаровна, кем вам приходится?» «Мои родители, товарищ полковник». «Как они?» «Умерли, товарищ полковник, как и в прежней реальности. Сожалею, они мне рассказывали о сыне Павле, мечтавшем после срочной попасть в авиацию как Гагарин. И поскольку я закончил это училище, хотел уточнить, сбылась ли мечта. Родители очень гордились сыном, Павел Викторович». «Так точно, товарищ полковник, сбылась. Но дальше по вашим стопам не пойду. Ростом велик для космоса, 1,76 м, на сантиметр ниже Гриссома». Я подошел к нему и взял за плечи, глядя снизу вверх: «А ты сильно постарайся, и все получится. Сейчас уже будут другие корабли и ракеты, вес и рост не имеют определяющего значения, как при первом наборе в отряд космонавтов. Главное – здоровье, профессиональные навыки и верность отчизне. Я слышал, у тебя с этим в порядке. Надумаешь по окончании училища – обращайся, дам личную рекомендацию». Парень вытянулся по струнке так, что позвоночник затрещал. «Спасибо, товарищ полковник, вольно, свободен». Алла недоумевала потом, когда нас везли к самолету. Чем тебе так приглянулся этот сиротка? Рекомендацию обещал. Я ему доверяю как самому себе. Извини, дорогая, не могу объяснить почему. Потому что это последняя и единственная красная линия в наших отношениях. О попаданстве не скажу даже жене. К нашему с ней возвращению в Москву в «Правде» появилась разоблачительная статья, не назвавшая ни единой фамилии, кроме наших с Леоновым, но сильно нагнетавшая напряжение перед партсъездом. Сообщалось о расследовании КГБ подрыва самолета с Комаровым и Мачульским, а также о попытке отравить нас с Алексеем во время лунной экспедиции. Оказывается, злодеяния были звеньями заговора ряда высокопоставленных товарищей, недовольных отходом от волюнтаристски принятых решений прежним руководством Президиума ЦК КПСС, а главное, препятствующих линии партии по развитию социалистического рынка в отечественной экономике. Слово «волюнтаризм» служило индикатором и прямым намеком на Хрущева и его сторонников. Шелепин не желал действовать в духе 1937 года, когда всех подозрительных арестовывали. Затем генеральный прокурор Вышинский с пеной у рта требовал перед судом расстрелять изменников родины как бешеных собак. Поколение экс-комсомольцев намеревалось дать бой сторонникам Хрущева прямо на съезде, закрепив успех, достигнутый на прошлогодней партконференции, но не ценой беззаконных репрессий. Не любовь к таким склокам и дрязгам у меня в крови, но открутиться не мог. Тем более был назначен, формально избран, делегатом съезда, а мой доклад значился в повестке дня. Текст составлял сам, мне его правили в аппарате ЦК, но все равно кое-что сказал несогласованное. Я упирал, что стратегические задачи выполнены, мы – абсолютные лидеры в освоении космоса, продолжительные аплодисменты, поэтому пришло время технические достижения поставить на службу каждому советскому человеку, и чтобы он ощутил толк от них в самое ближайшее время, у себя на столе и в своем кошельке. Минут 7 посвятил развитию рыночных отношений, что космическая отрасль СССР в ближайшее время станет частью общего рынка стран социалистического содружества, а услуги по созданию и выводу на орбиту спутников связи, метеоспутников и другой полезной нагрузки начнем выгодно продавать государствам, не имеющим столь развитой ракетно-космической техники. Думаю, наши предложения заинтересуют даже представителей американских фирм. Советские ракеты мощнее, летают дальше и выше созданных в США. Поэтому сотрудничество с нами сулит существенную прибыль. Как тебе такое, Вернер фон Браун? Наконец, я остановился на удешевлении полетов, отчитался о выполнении решения партконференции по удалению из космической техники дорогостоящих в эксплуатации крайне вредных гептиловых поделок, а также, несколько поспешая впереди паровоза, задекларировал переход к возвращаемым ступеням ракет-носителей. После меня выступали Суслов о задачах идеологии Брежнев о восстановлении институтов советской власти и управления, пострадавших от волюнтаризма. Оба, консерваторы до мозга костей, боялись идти совсем уж наперекор новому ветру. Я видел, что пока идут официально контролируемые процессы. Сторонники Хрущева суетились в перерывах и кулуарах, но никто ничего резкого не сказал с трибуны. Первая ласточка раздора, пока еще размером не Су-114, а всего лишь Сан-2, пролетела при обсуждении поправок в устав КПСС. Если предложения по наименованиям, генеральный секретарь и Политбюро, особых эмоций не вызвали, то норма об ограничении сроков полномочий была встречена старой гвардией в штыки, не только касательно 10 лет для первого лица, но особенно для членов ЦК. Получалось, что эта старая гвардия сталинской закваски строем отправится на пенсию. В итоге поправка относительно 10 лет для генерального секретаря прошла с обратным действием, обрезав время пребывания в должности Шелепину на 4 года. Остальным 10-летний срок только начнет отсчитываться с переизбранием состава ЦК, и то продавилось с большим трудом. Были и другие поправки. Поскольку основные решения в стране принимаются от имени этого органа, формируемые в Политбюро, ранее, в Президиуме, основное Ватерлоо развернулось вокруг персонального состава Центрального комитета. Выступил Шелепин, предложил голосовать списком, в него вошел весь прежний Президиум, добавилось несколько человек, ставших первыми секретарями ЦК Союзных Республик, новый министр обороны и еще ряд ответственных товарищей. А вот здесь поднялся бунт на корабле, желающие выступить рвались к трибуне, все это напоминало худшие кадры из Думы Российской Федерации, когда Жириновский брызгал на оппонентов водой, или вообще из парламента Украины, где депутаты устраивали потасовки. Неожиданно прошло ультрадемократическое предложение Келдыша, видимо, что-то просчитавшего заранее. Каждый депутат съезда получает полный список участвующих в нем и отмечает птичкой 175 человек, достойных, по его мнению, заседать в ЦК, потом повторить ту же процедуру для кандидатов в члены ЦК. На раздачу, заполнение 4 с чем-то тысяч бюллетеней и обработку результатов ушло полдня. Результат работы огласил председатель мандатной комиссии Иван Капитонов. Сам он молочиво решал, точность подсчета обеспечили люди Келдыша, а отсутствие фальсификации мухляжа, семичастного. Наибольшее число голосов, 3011, набрал депутат от партийной организации военно-воздушных сил коммунист Гагарин Юрий Алексеевич. А что вы хотели? Звезды на то и звезды, популярные мы, что не означает компетентности. Я внимательно слушал дальше, отмечая, что Шелепин, семичастный, Косыгин, Келдыш, Громыко и Вершинин в первой сотне, хоть до меня и мой как далеко. Приближаясь к концу, Капитонов мрачнел все больше и больше, не находя собственной фамилии. Отложив листки в сторону, жалобно простонал в микрофон. Ну нельзя же так, ему могли бы вторить другие товарищи. Брежнев, Хрущев, Кириленко, Суслов, Андропов, Подгорный. С ними уходила целая эпоха. Я понял, что депутаты, а их значительную массу составили представители трудовых коллективов, предназначенные отработать статистами-одобрителями, больше ориентировались на председателей передовых колхозов, директоров крупных предприятий, известных ученых, представителей шоу-бизнеса. В данном контексте причисляю себя к последним, писателей и прочих творческих работников, врачей, а не на старую партноменклатуру. Шелепин с места. Кто за то, чтобы утвердить результаты выборов в состав ЦК КПСС на основании листов опроса? Прошу поднять мандаты. Кто против? Воздержался? Решение принято. Против подняли красные прямоугольники довольно многие, порядка 10%, немыслимо много для всегда единодушного съезда. В пользу нового списка проголосовало многократно больше. Партия и страна обновлялись стремительно. Меня радовало наличие в составе избранного ЦК хозяйственных руководителей, они точно не все оставят посты на предприятиях, работа в Центральном комитете будет для них общественной нагрузкой, для меня тоже. Я не задержался в центре подготовки космонавтов, перескочив сразу на генеральскую должность в командовании ВВС, став заместителем Каманина по военно-космическим программам. Иными словами, главным по тарелочкам всея СССР. Партийная карьера ничуть не привлекала, ну ее, я, летчик-космонавт, пусть и осевший на земле, к радости моих близких. И почему так не могло остаться на долгие годы? Глава 19. Эпилог. Беда, коль пироги начнет печь и сапожник, а сапоги точать пирожник, сокрушался баснописец Иван Крылов. Живи он на полтора века позже, добавил бы. И уж совсем огорчительно, если космонавт начнет читать лекции по политэкономии социализма. Ну а куда деться, если я один на планете знаю, куда нас заведет извилистая тропа? Может, где-то спрятались другие попаданцы из будущего, во всяком случае, следы их воздействия не заметил. В октябре 67-го я читал как раз такую лекцию студентам Пражского университета, пропитанным духом свободомыслия. Многим из них монополия коммунистов на власть казалась ярмом, надетым советскими оккупантами на шею угнетенного народа. У экономики рыночной и командно-административной есть свои плюсы и откровенные минусы. Командная, характерная для сталинского и хрущевского периода в СССР, а также в какой-то мере в первые два десятилетия существования народной власти в Чехословакии, оптимально подходит для условий, когда необходимо предельно мобилизовать ресурсы для выполнения чрезвычайной задачи. Вы знаете, что экономика СССР выдержала основную тяжесть снабжения Красной Армии в войне с гитлеровской Германией, а немцы поставили себе на службу практически всю промышленную инфраструктуру Европы, включая вашу первоклассную чешскую Збраевку. Помощь Великобритании и Соединенных Штатов тоже сыграла значительную роль, особенно по отдельной критической номенклатуре, но это лишь часть. Мы выстояли, потому что при Сталине была наведена жесточайшая дисциплина. Да, методами, которые сложно одобрить. Да, ценой многочисленных жертв. Но мы уверены, что победа нацистов принесет куда больше потерь и издержек. Это, вообще-то, тонкий момент. Чехи, в отличие от словаков, а в аудитории чехи преобладали, в основной своей массе поддерживали нацистов, совершенно прохладно отнеслись к массовому исчезновению евреев и устроили едва ли не всенародный траур, когда британцы шлепнули Гейдриха, управляющего чешской колонией Берлина. Передо мной сидели дети тех, кто одобрил коричневую чуму. Пропаганда социализма, если и оказала на них воздействие, то лишь чуть. Проще было бы в Братиславе. Словаки, формальные союзники фюрера, сдавались в плен или переходили на сторону Красной армии едва ли не при каждом боевом соприкосновении, потому их убрали с Восточного фронта. Второй пример успеха командно-централизованной экономики относится к созданию ракетно-ядерного щита СССР. Простому человеку вообще трудно объяснить, зачем громадные военные расходы, если нет войны. Мы потратили многие миллиарды, а то и десятки миллиардов рублей ради равновесия. Правительство США и других стран НАТО не решится напасть на нас и наших союзников, опасаясь неприемлемого и неотвратимого ущерба. И нас они не боятся, понимая, кто бы ни пришел к власти в Кремле, не посмеет ударить ядерными ракетами первым, потому что ответ будет страшен. Все, мы установили мир на десятилетия, не хочу загадывать на сотни лет, пора подумать о себе. И в этой ситуации рыночная экономика не имеет альтернативы. Теперь самое главное. Должна ли она быть социалистической рыночной, или капиталистической? Как только работавший со мной преподаватель перевел последнее слово, аудитория в старинном здании, вмещавшая, наверное, человек 300, огласилась громким «да». Орало 20-30 студентов, но громко. На них не шикали, и создавалось впечатление, что так думает большинство. На самом деле, разница не столь велика, как принято думать. Представьте, имеется предприятие, принадлежащие государству, назначен компетентный управляющий, имеются достаточные основные фонды и производственное оборудование, администрация имеет право самостоятельно выбирать поставщиков сырья и потребителей готовой продукции. Оно может работать эффективно, приведите пример такого предприятия, выкрикнул с места длинноволосый парень из первого ряда, стиль хиппи. Сколько угодно, таковы многие национализированные компании Западной и Северной Европы. Если ровно те же условия хозяйствования, включая внешнеэкономическую деятельность, предоставить чешской или словацкой фирме, что получится, обанкротится, подсказывает мне девушка из второго ряда. Да запросто, от ошибок в управлении, в выборе контрагентов, от изменения каких-то внешних условий. Но выживет или обанкротится абсолютно одинаково и здесь, и в Капстране. Еще раз, при обеспечении равных условий хозяйствования, зачем тогда социализм? Планы всякие, этот студент не походил на хиппи, был аккуратен и при костюме. Капитализм предполагает наличие прослойки, получающей нетрудовые доходы в размере, многократно превышающем доходы труженика, что вызывает напряжение от социальной несправедливости. При социализме частная собственность упразднена, кроме простейших форм. В СССР ты можешь выращивать что-то на своем участке и продавать на базаре, что не влияет на общую картину. С плановой экономикой мы все равно способны уйти от уравниловки, свойственной командно-административной системе. Эффективный работник на успешном предприятии может получить в 5, в 10 раз больше, чем сейчас. Чуть позже, надеюсь, ему удастся обменять кроны на дойчмарки или франки, съездить за границу, потратить. Возможно, кто-то уедет навсегда, но наша задача – сделать так, чтоб в обратном направлении стремилось больше. Чехия и Словакия не слишком богаты природными ресурсами, особенно ископаемыми, Советский Союз предоставит их в изобилии. Ваша главная ценность находится между ушами, это мозги умных, образованных людей, так используйте их на благо себе и своему отечеству. Я еще немного рассказал о сотрудничестве в космосе, что с запуском постоянно действующей орбитальной станции, где уже побывал чехословацкий гражданин, страна получила гораздо больше возможностей для развития науки, чем имеются у ученых США и Западной Европы. Фу-ф-ф, если не всех убедил, то хоть задуматься заставил, еще запись на телевидении, пока супруга в компании сотрудницы советского посольства завершает набег на магазины. Но программа круиза по европейским соцстранам треснула и развалилась. Сначала от сообщений СМИ, потом телеграммы из ЦК КПСС со срочным вызовом на экстренный внеочередной пленум. Александр Николаевич Шелепин в связи с затяжным заболеванием и невозможностью далее исполнять обязанности генерального секретаря ЦК КПСС заявил о сложении полномочий. Добровольно или его заставили, как принудили Николая II подмахнуть отречение, из Праги не узнаешь. К разочарованию благоверной, лишь на четвертом десятке жизни впервые покинувший СССР, оказалось, на жалкие 3 дня, не вся валюта потрачена, Я потащил ее на аэродром в сопровождении, как обычно, пары офицеров девятки и стайки их местных коллег. Вечером, едва переступил порог квартиры и обменялся обнимашками с детьми, затрезвонил телефон. Меня набирал Келдыш. Наконец-то в Москве. Завтра к 10 давай в Кремль. Я еще стоял в уличном пальто, капая на пол остатками дождевых капель. Мстислав Всеволодович. Но пленум, в час, расширенное заседание Политбюро, утверждается кандидатура нового генерального секретаря. Кого? Глупый, вообще-то вопрос. Подобные не задают при разговоре по незащищенной линии. Но вот, ляпнул. Не могу сказать, Юрий. Претендентов двое. Твой голос может быть необходим, иначе, больше ничего не скажу по телефону. Какой голос? Я, не член президиума. Ночью спал плохо, утром злился, завязывая галстук на белой штатской сорочке. Нервничаешь? Спросила Алла. Ей хорошо, отпуск не догуляла, может сидеть с детьми и не волноваться о судьбах народов СССР и всего прогрессивного человечества, выражаясь суконным языком газеты «Правда». Еще бы, пойми, я не за шелепинцев, то есть за семичастного, и не за молодое ополчение, а за космос, за будущее СССР. Поддержу первых, а победят вторые, они тут же меня задвинут. Стану на сторону младореформаторов или просто отсижусь в кустах, семичастный не простит и сжует без хлеба. Может, ногу сломать, Гагарин? Себе ври сколько хочешь, меня не обманешь. Потом никогда себе не простишь, что уклонился. Держись. Чмокнув супругу, я сбежал к машине и пытался обратиться за советом к Чуйке, пока «Волга» разбрызгивала шинами лужи на мокрых улицах Москвы. Чуйка изволила молчать, основанная преимущественно на послезнании. Какое, к черту, послезнание, если в 76-м генсеком должен быть Брежнев, а он, даже не член ЦК. В той жизни все было проще, престарелый вождь отдавал концы, и следующий генеральный возглавлял госкомиссию по похоронам дорогого товарища. Диспозиция была понятна заранее. Здесь ничего подобного, Шелепин жив и, не исключено, поправится. Собирать коллектив по организации его проводов в лучший мир точно преждевременно. Тогда, кто? Расклад мне объяснил тот же Келдыш. Наши скучковались вокруг Косыгина, молодые, около Дмитрия Полянского, 50 лет, не юноша, даже на год старше Шелепина, тоже из правительства, его сторонники делают ставку на ускорение рыночных реформ. Своего рода Дэн Сяпин, но бегущий впереди паровоза и во многом не учитывающий советских реалий, в отличие от восточного мудреца. Заходя в памятный зал на третьем этаже, вдруг вспомнил Хрущева, косолапящего мне навстречу с распахнутыми объятиями в мое первое посещение президиума, даже глазами обежал помещение, не блеснет ли лысина. Расселись, я максимально отдалился от председательствующего и постарался опустить плечи, стать еще ниже ростом, словно ученик, не выучивший урок и боящийся, что строгий учитель заметит его для вызова к доске. Потому и не надел зеленую форму, в черном пиджаке теряюсь среди таких же костюмных чиновников. Ребята, заканчивайте скорее. У нас приближается запуск второй очереди орбитальной станции. Огромный 35-тонный цилиндр пристыкуется к первому блоку. Два спутника связи уже ретранслируют телевидение за Урал. На нас висит обязательство успеть до 7 ноября вывести к ним в компанию вторую пару, чтоб народ имел счастье смотреть демонстрацию и парад на Красной площади, в том числе главные зрители, иностранные заказчики, кому мы хотим продать спутники и пусковые услуги. Как только прогресс дойдет до компактных приемников спутниковых сигналов, начну проталкивать идею ГЛОНАСС. Что теперь? Я и так был вырван из работы на неделю по настоянию Громыко ради товарищей по Варшавскому договору. Коль вернулся раньше времени, надо сгонять в Звездный, в Королев, в Реутово, а не просиживать штаны в Кремле и слушать их взаимные претензии. Через 3 часа больше хотелось в туалет, а не вникать в их перепалки. Наверное, в Екатерининском зале собрались приехавшие на пленум, а тут затягивается пауза из-за Политбюро. Конклав никак не выработает концепцию. Косыгин и Полянский точно не сработаются вместе, вылив друг на друга вагон компры, у премьера ее накопилось больше, семичастный обеспечил. Сложно сказать, кто кого перекричал. Решительного перевеса не получила ни одна сторона. Есть нетривиальное предложение. Вдруг прозвучал спокойный голос. «Скажите хоть вы что-то полезное, Мстислав Всеволодович», – устало откликнулся Косыгин. «Охотно, Алексей Николаевич, товарищи, хоть спорили сидя». Келдыш поднялся, поправив пиджак, и выдержал паузу секунды 3. «Мы пришли к единогласному мнению, что у нас нет абсолютного лидера, и неизбежно коллегиальное обсуждение вопросов, даже тех, что решались товарищем Шелепиным единолично. В этой ситуации наиболее рациональным считаю предложить Центральному комитету кандидата, не примыкающего явно ни к одной из сторон, популярного среди населения, но не имеющего горизонтальных связей в ЦК и в Совете министров, склонного к взвешенным решениям с учетом всех высказанных мнений. Юрий Алексеевич, если бы в этот момент какой-то прибор поймал пробежавшие в моей голове мысли и транслировал их на весь президиум, цензурными были бы только предлоги «война», как минимум, пришлось подняться, из вежливости. Конечно, я благодарю товарищей за оказанное мне высокое доверие. Вот и прекрасно, перебил Косыгин. Вариант неожиданный, но правильный. Кто за то, чтобы на внеочередном пленуме ЦК рекомендовать Гагарина Юрия Алексеевича к избранию генеральным секретарем ЦК КПСС? Против? Воздержался? Решение принято. Товарищи, после перерыва собираемся в Екатерининском зале. Отлетался, макака драная, прошелестел где-то на периферии сознания голос моего инструктора полетной подготовки. Точно, теперь не до полетов, не до космоса и авиации. Зато как Алла обрадуется. Официальный визит в Париж и в Лондон никуда от нас не убежит. Избаловал ее, куда уж теперь. Безусловно, не поздно отыграть назад, заявив самоотвод. По уровню сумасбродства согласие быть генсеком граничит с прыжком в космическую пустоту, отсоединив шланги, кабели и страховочный трос от скафандра. А вот шиш вам, никаких самоотводов. Думаете, нашли пешку, безвольного исполнителя указаний двух фракций? Не понимаете, что пешка, прошагавшая до ферзя, поставившего на Луне шах и мат американцам, кое-чего успеет добиться, и уж точно не будет слепо исполнять команды ответственных товарищей, не желающих самим нести за них ответственность. Отпусти тормоза, и земля на мгновение замрет. Отпустил. Весной 1971 года Аполло-12 совершил первую в истории США высадку человека на Луну, позже, чем обещал подстреленный президент. А куда им спешить, только чтобы оправдать угробленные десятки миллиардов. Не все они израсходованы зря. За двигатель F-1, ставший прототипом советского РД-700 и основой для создания энергии, ракетчики СССР искренне благодарны американским коллегам. Отечественная лунная программа к тому времени осуществлялась весьма ограниченно, без посадок человека на поверхность. Злые языки клеветали, что новый и непростительного молодой генеральный секретарь ЦК КПСС умышленно тормозит освоение естественного спутника, желая оставаться уникальным космонавтом, а не считает каждую копейку, как он утверждает. Зато заготовленные в 66-м два посадочных аппарата ЛК-конструкции Королева и Мишина отработали в наилучшем виде. Они подверглись модернизации и взлетали с поверхности спутника вместе опорами. Количество топлива и окислителя для горизонтального полета при посадке значительно выросло. Вместо обитаемого объема станции несли буровую установку, существенно усовершенствованную по сравнению с использованной в полете «Восхода-3». За месяц до миссии «Аполло-12» орбитальный пилотируемый корабль «Союз», выведенный в космос ракетой «Энергия-5», привез к Луне оба спускаемых аппарата. Каждый произвел по 12 рейдов к поверхности, поднимался обратно, космонавты его перезаправляли и снимали контейнер с керном, снова отправляя вниз. Советские ученые получили образцы грунта из 24 точек, в том числе 3 с Южного полюса, по личному настоянию генерального секретаря. Наконец, когда расчетный ресурс ЛК выработался, один из них сел с сейсмографом, второй врезался в поверхность на противоположной стороне, разогнавшись до максимально возможной скорости. Колебания от удара распространились на всю глубину Луны и были зарегистрированы на второй станции, что дало ученым информацию о внутреннем строении небесного тела. На фоне этого американская высадка на Луну была встречена реакцией. Ну, слетали и что? Советские космонавты гораздо больше работали на орбите Земли. Масса орбитальной станции Москва с пристыкованными блоками превысила 200 тонн. Там побывали десятки человек, основные экипажи проработали более года каждый. Автоматические станции ушли к Марсу и Венере. В эти годы в Королеве была спроектирована многоразовая версия энергии, не все ее части приземлялись в достаточной степени сохранности для перезапуска, но процесс пошел, в том числе в сторону снижения себестоимости подъема полезного груза на орбиту. Благодаря ему иностранные клиенты получили предложения по созданию и запуску спутников для обеспечения связи, фотосъемки планеты, метеорологии и других нужд. НАСА, к крупнейшая в мире организация по распилу бюджетных средств на космос, такие цены и условия обеспечить не могла. Американские компании преодолели запрет правительства США на прямое сотрудничество с русскими, заключая договоры и переводя доллары через компании-прокладки. Наконец, на околоземной орбите появился первый космический буксир «Сиярд», в перспективе предназначенный для полета на Марс в две стороны, пока, конечно, в беспилотном режиме. В марте 76-го Юрий Гагарин сложил полномочия генсека, хоть мог править еще десятилетиями, как Мао Цзэдун. Очень огорчил свою жену Аллу Маратовну, привыкшую считать себя первой леди СССР, но уверял, что так надо было. Чувствовал, что к концу второй пятилетки в нем раздулась вера в собственную непогрешимость, стал меньше прислушиваться к советам более компетентных в узких вопросах специалистов. Власть развращает. Согласись остаться еще на один срок, а внести соответствующее исключение в устав КПСС было несложно. В 81-м он не нашел бы в себе сил отказаться от трона. Оставив пост, отправился в долгое мировое турне с лекциями, встречался с многими общественно-политическими деятелями, включая Дэн Сяопина накануне его прихода к государственному штурвалу. Заслужил прощение супруги, охотно его сопровождавший. Лучший туризм за государственный счет, особенно принимающие стороны. В период управления государством и после, выступая неформальным посланником СССР, сумел выстроить политику в отношении стран третьего мира, выбравших некапиталистический путь развития. Вместо бестолковых финансовых вливаний, зачастую разворовываемых, экспортировалась экономическая модель рыночного социализма. Рост ВВП и более чем трехкратное увеличение реальных доходов населения СССР за какой-то десяток лет стало примером подражания не в меньшей степени, чем посадка на Луну, примером владения передовыми технологиями. Одно плохо. Как только Гагарин забросил тренировки в звездном городке, он располнел килограмм на 10, пролезет не во всякий люк. Какой из него теперь космонавт?